Два крана. В детском лагере христианин, расположившемся на опушке, шумно и оживленно. Сегодня нет занятий и кружков, дети собираются домой. Кто-то еще упаковывает свои вещи, кто-то уже убирает территорию. Из палатки девочек слышится пение. Павел Иванович, ответственный за лагерь, озабоченно ходит от палатки к палатке. Он хочет, чтобы дети вовремя собрались на молитвенный час, а потом все пообедали и тронулись в путь. «Павел Иванович, посмотрите, мы хорошо убрали!» Мальчики из восьмой палатки остановили проходящего мимо служителя. Павел Иванович шагнул в палатку. «Хорошо, молодцы!» – похвалил он, увидев выстроенные в ряд сумки, аккуратно сложенные матрасы, одеяло и подушки. «Только Саша что-то никак не упакует свою сумку», — заметил он пыхтевшего в углу мальчика. «Ну, что у тебя тут? Замок сломался?» Павел Иванович склонился возле Саши. «Нет, замок не сломался», — ответил он. «Не помещается все». «Почему не помещается? Что это у тебя за железки?» Павел Иванович с недоумением смотрел на ржавые краны, торчащий из-под пакетов с одеждой. «Это я нашел в лесу», — сказал Саша. «Зачем же ты их взял? Они ведь старые, ржавые. Кто-то выбросил их, как негодные, а ты подобрал». Саша достал из сумки два крана и показал Павлу Ивановичу. «Краны, что надо. Их можно продать за хорошие деньги. Я дома почищу их наждачкой, смажу солидолом, и они будут как новые». Саша говорил с таким пылом, что Павел Иванович ясно понял. Мальчик не новичок в торговом деле. Будто читая мысли служителя, Саша продолжал. «Мой папа на базаре запчастями торгует. Я пойду с ним и продам эти краны. Сейчас такие не выпускают, а у людей ломаются, их быстро возьмут». «Ну хорошо», — согласился Павел Иванович. «Пойдешь ты на базар, положишь на прилавок свой товар. Покупатель спросит у тебя: мальчик, эти краны хорошие? Что ты скажешь?» Саша смутился. «Ничего не скажу, пусть сам смотрит». «Ну, посмотрит он со всех сторон и спросит: а они новые? Ты же хорошо почистишь их». Саша опустил голову, а Павел Иванович продолжал. «А вдруг покупатель решит, что краны новые, достанет деньги, который берег зарплаты, и скажет: как хорошо, что я встретил тебя, мальчик, с этими кранами. Давно ищу такие. Куплю оба, пусть будет на запас один. Ты возьмешь у него деньги?» Саша молчал. Он мечтал о легком заработке, планировал, что купить на вырученные деньги. И вдруг: «Я не советую тебе идти таким скользким путем», — продолжал Павел Иванович. «Зарабатывать деньги, помогать семье – это очень хорошо и похвально. Но путь зарабатывания должен быть чистым, Саша. Ты же хочешь негодным кранам придать товарный вид и продать». Павел Иванович с минуту помолчал. Саша еще ниже опустил голову. «Ты взрослеешь, у тебя еще жизнь впереди. Начинай правильно, Саша. Бойся духа коммерции, который в последнее время пытается поселиться в сердцах христиан. Это нехороший дух. Заработанные хитростью или неправдой деньги не принесут счастья и достатка». Павел Иванович посмотрел на часы и, положив руку Саше на плечо, добавил: «Будь истинным христианином. Не променивай добрую совесть ни на какие деньги. Я желаю тебе успеха, а сейчас пора на молитвенный час». Павел Иванович быстро вышел из палатки, ему нужно было объявлять о начале сбора. Саша закрыл сумку и тоже пошел на собрание. «Не променивай добрую совесть», — звучали в его сердце слова служителя, и он думал: «Это он имел в виду мое покаяние, ведь Иисус очистил мою совесть». Саше вспомнилось, как несколько дней назад он просил у Бога прощения за все свои грехи, и как ему хотелось служить Богу всю свою жизнь, служить так, как герои веры, о которых он много узнал здесь, в лагере. На следующий день братья разбирали палатки и приводили в порядок поляну, на которой отдыхали дети. В куче мусора, приготовленного к вывозу, лежали два ржавых крана.